Глава 4. Утром разбудили наглые петухи, которые своими истерическими воплями подняли и меня насквозь городского жителя. Помучившись и покрутившись в кровати, решил немного поразмяться и пробежаться. Ведь договаривались с генералом, что я буду изображать эксцентричного иностранца. Поэтому, натянув пятнистую футболку, брюки и берцы и на всякий случай прицепив набедренную кобуру с ПМ, прихватил MP3-плеер, устроил неплохую утреннюю пробежку. Вышедшие на утреннюю дойку крестьяне с удивлением смотрели на бегущего по дороге рябого барина, который приехал на золотой повозке. А я просто бежал и слушал любе, наслаждаясь чистым весенним утренним воздухом и вообще всей ситуацией. Давящее чувство уходящей серой жизни меня покинуло, и казалось, что передо мной раскинулся новый дивный мир, где открыты все двери. Такое чувство у меня было на следующее утро после выпускного в школе. Утром за завтраком генерал выглядел не очень хорошо. Видно было, что ночью он не спал, и для человека его возраста это далось нелегко. Я его понимал. Тут революционный прорыв любимой артиллерии, и сейчас перед ним забрежила возможность изменить расстановку сил в будущей войне, которая должна быть позорно проиграна. Дождавшись, когда я набью свою утробу после энергичной зарядки с многомаханием и легкого боя с тенью, генерал, терпение которого было на исходе, уж слишком настойчиво пригласил меня к себе в кабинет для продолжения разговора. Оказывается, он уже проработал план, где ключевым этапом была вербовка некоторых его старых боевых товарищей, которые, как и он, не обладали большими финансовыми возможностями, но кто-то еще занимал государственные посты, у кого-то сын или племянник служил в гвардии и так далее. Простыми словами, это можно было назвать формированием сети агентов влияния. Также он прикинул возможные денежные затраты на проведение разработок в области артиллерии в связи с переданной ему информацией. Сумма была немаленькая и составляла минимум 10 стоимости его поместья со всеми крепостными в придачу. В том, что мой знакомый готов, не задумываясь, продать всю свою собственность и вложиться в развитие артиллерии, я уже не сомневался, и мне стоило больших трудов убедить его это не делать по двум основным причинам. Первое было в том, что работы по аквалангам и взрывчатке я собирался проводить у него в имении. Второе, невдалеке было место, где я попал в этот мир и где гарантия, что окно в будущем не откроется снова, и у нас не будет возможности утянуть оттуда еще что-то интересное для повышения обороноспособности Российской империи. По поводу его предложения по вербовке я тоже сделал несколько предложений. Павел Никанорович, вы честный и порядочный человек, и такие же черты видите в окружающих. А мне пришлось послужить в системе, где как раз главной целью было использование людских пороков на службе у государства. Так что в людях я разбираюсь получше вашего. Тут не обижайтесь, это правда. За время службы такого насмотрелся. Поэтому все, что будет касаться вербовки последователей, скажем так, допущенных к нашей общей тайне, я бы хотел взять на себя. Уж поверьте, вербовать — это была моя работа. Чтобы завербовать одного человека, приходилось отрабатывать человек 10, и по мере сбора информации, подготовки условий и обстоятельств, многие кандидатуры отсеивались, и оставались один или два человека, которых уже запускали в плотную проработку. Это кропотливая, тяжелая и неблагодарная работа, обычно связанная с копанием в грязи людских пороков. Иногда самому приходилось идти на подлость и создавать особые условия, чтобы у человека не оставалось других вариантов, как соглашаться работать на органы государственной безопасности. Да, подло. Да, нечестно. Да, омерзительно. Но благодаря этому мы в самом зародыше успевали задавить воровство военных секретов, выявлять казнокрадов и вредителей, противодействовать разведкам противника. Да и сейчас, я не сомневаюсь, у всех государств есть такие службы. Может, называются по-другому. Что-то типа тайной канцелярии, но смысл остается одинаковым. Пока не загрохотали пушки, свою тайную войну ведут разведчики и контрразведчики, от удачливости и профессионализма которых может зависеть больше, чем от нескольких дивизий кавалерии. «Я все это прекрасно понимаю и разделяю ваше мнение». «В том, что вы принимали участие в...» Ему с некоторым напряжением удалось выдавить это слово. «В вербовке сторонников я нисколько не против, а в свете изложенной вами информации даже согласен, что в этом есть большой глубокий смысл. Но хотелось бы указать вам, Александр Владимирович, что это достойные люди, не раз подтверждавшие свою верность отчизне и в быту, и на поле боя». Поэтому мне бы не очень хотелось пользоваться вашими методами». «Доверяй, но проверяй. Это мой принцип. И когда на кону стоят не тысячи и не миллионы, а сотни миллионов жизней, которые будут потеряны Россией во всех войнах будущего, некоторые морально-нравственные нормы должны быть, скажем так, подкорректированы». Этот неприятный разговор был прерван осторожным стуком в дверь, и взволнованный Еремей доложил, что к господину генералу пожаловали гости, господин Городничий с двумя приставами. «Еще ментов тут не хватало. К чему бы это?» А червячок уже подсказывал, по мою душу народ прискакал с утра. Генерал ушел в другую комнату, где расторопный Еремей быстро переодел его в военный мундир, в котором Асташов выглядел уже очень представительно. Множество наград впечатлило и меня, природного циника. Я, на всякий случай, заскочил к себе в комнату, привел в порядок форму и прихватил парочку гранат. Достал из кобуры ПМ, загнал патрон в патронник, осторожно спустил курок так, чтобы не произошло спонтанного выстрела, и, поставив на предохранитель, вернул в кобуру. Для открытия огня достаточно было выхватить оружие, большим пальцем снять предохранитель и чуть сильнее нажать спусковой крючок для самовзвода курка. В обычных условиях это не делается, но в такой ситуации, когда, возможно, придется открывать огонь на поражение, может сэкономить 2-3 секунды. Я подошел к лестнице и стал прислушиваться к разговору в гостиной, где генерал принимал Городничего. Да, такого развития ситуации я и не предполагал. Форменный идиотизм, помноженный на природную человеческую жадность. А тетка, госпожа Михеева, быстро крутанулась и выставила предъяву генералу по всем правилам. Суть ее состояла в том, что граф Асташев с неизвестным человеком в характерной одежде, который до этого напал в лесу на ее холопа, нашел и вывез из ее леса сокровища, не поставив в известность ни местные власти, ни, главное, ее хозяйку, что расценивалось весьма негативно. Поэтому Городничий, испытывавший к его превосходительству генералу явную симпатию, ждал разъяснений и просил выдать некого незнакомца в рябой одежде для следственных действий. Ну, народ и оборзел. Не успели мы со Сташевым проработать план спасения России, так тут уже на нас наезжать начали. Через некоторое время по лестнице затопал Еремей с приглашением от генерала пройти в гостиную. Еще вчера вечером я нашел на компе книгу, где мельком говорилось про городничих, и сейчас то, что такое должностное лицо прикатило генералу в поместье, говорило о серьезности ситуации. Как правило, это были бывшие военные, обладающие авторитетом и наделенные особыми полномочиями, включающие частичные функции правоохранительных, следственных и судебных органов на местах. Поэтому пришлось спускаться. В гостиной меня ожидали сам генерал и Городничий, высокий, седобородый, но крепкий дядька с красным лицом, что говорило об особом пристрастии к спиртному. Из уважения к генералу Асташеву оба пристава остались на улице и не принимали участия в разбирательстве. Я вошел в комнату, оглядел гостя с ног до головы, остановив взгляд на его переносице и в уме как бы представляя, как выхватываю пистолет и стреляю ему именно в эту точку. Мой вид, а особенно взгляд, произвел на гостя впечатление. Он долго и оценивающе смотрел на меня и после минуты молчания и борьбы взглядами, хохотнув, ракочущим басом выдал. «Ну каков орел! Отца пришел защищать!» «Ишь, как зыркает! Ну, прям басурманин! В горло готов вцепиться!» «Да ты не думай! Мы с твоим отцом старые боевые товарищи и не раз вместе на турка входили!» Вроде бы и голос дружелюбный, и построение фраз не напрягает. Но вот взгляд этого здоровяка был настороженным. И это говорило о том, что ситуацию пока еще до конца не разрулили, хотя первый уровень напряженности уже пройден. А может, я со своими заходами переборщил? Генерал сидел на стуле с прямой напряженной спиной, при этом пытаясь создавать видимость невозмутимости. Когда Городничий дотрындел очередную фразу про боевое прошлое, Асташев успел вставить. «Александр, сынок, не беспокойся. Я Николаю Алексеевичу все рассказал. И про то, что ты мой сын, и про то, что ты учился в североамериканских штатах, про Южную Америку. Он хочет посмотреть на твою самобеглую повозку и убедиться, что госпожа Михеева не имеет к этому никакого отношения и, соответственно, не имеет никаких прав». Если перевести это на понятный язык, пришлось сказать, что я его сын, что все отличия объясняются тем, что мотался по миру, и в качестве подтверждения, и чтобы отбить все предъявы оборзевшей тетке, нужно показать джип. Понятно, не дурак, все в пределах легенды, разве что генерал выдал меня не как приглашенного инженера, а своего сына, причем родного. Очень серьезный ход. Ладно, поехали. Буду подыгрывать. Конечно, отец. И уже обращаюсь к городничему. Ваше превосходительство, я сейчас захвачу мобилайзер и спущусь вниз, и мы с вами посмотрим на чудо американского технического гения. А про себя добавил, как хорошо, что большинство шильдиков и надписей на английском, точнее американском языке, и тут этот недостаток превращается в преимущество. Городничий с умным видом воспринял непонятное, но очень умное слово «мобилайзер», и, поднимаясь по лестнице, я услышал его бас. «Хороший у вас сын вырос, Павел Никонорович. Настоящий офицер, не из тех, кто будет кланяться пулям». «У него дикари недавно убили жену. Он их всех выследил и убил. Убил их, их родственников и соплеменников. Там такие традиции. После этого я его решил официально сделать наследником и продолжателем фамилии». Уже заходя к себе в комнату, я услышал обрывок ответа городничего. «Этот сможет. Чувствуется ваша кровь. А помните, как в 29-м на Кавказе?» Взяв ключи от джипа, я спокойно спустился вниз, где городничий уже чуть ли не танцевал от нетерпения. Когда мы вышли на крыльцо, я поразился количеству людей, собравшихся на дворе. Такое впечатление, что сюда собрались люди со всех близлежащих сел. Чуть в отдалении стояло штук 5 повозок с празднично одетыми соседями, которые прибыли, чтобы быть свидетелями эпохального события. Отдельно, чуть ли не посреди двора, рядом с каретой городничего, стояла коляска с 2 женщинами, одна из которых, толстая и, как мне показалось, конкретно стервозная, высокомерно посматривала на всех вокруг. Рядом с ней сидела ее более молодая копия, отличавшаяся от мамаши только возрастом, но не весом. Потому что мы вышли втроем, городничий, генерал и я, всем стало понятно, что пришли к какому-то решению. Асташев остался на крыльце, как бы посматривая на все это действо свысока, а я спокойным, твердым шагом направился к сараю, где стоял мой Митсубиси Паджеро. Проходя мимо кареты, я попросил городничего силами его приставов освободить двор от препятствий, которые могут пострадать при показе самобеглой повозки. Гражданка Михеева попробовала что-то повозмущаться, но ей все равно пришлось сваливать со двора, и за это я удостоился нескольких неприятных взглядов, которые прожигали мне спину. Пожав плечами, я пожалел, что оставил бронежилет у себя в комнате. А потом свершилось чудо, о котором потом судачили по всей Тульской губернии. Я спокойно снял с сигналки машину, забрался на водительское сиденье, выехал на улицу, сделал несколько кругов, потом, посадив на переднее сиденье городничего, выехал со двора, сгонял к лесу мимо стоящих повозок с соседями, которые во все глаза пялились на моего железного скакуна. Лихо подкатив к крыльцу усадьбы, где нас невозмутимо, как монумент, ждал генерал Асташев, я нажал кнопку, и электропривод поднял стекла, которые я до этого опустил, чтобы городничий почувствовал ветерок на скорости. Потом были еще полчаса хождения вокруг машины, охов и вздохов, восхвалений американскому техническому гению. Городничий, получивший истинное удовольствие от поездки, провел рукой по корпусу джипа, убедился, что тут золотом и не пахнет, повернулся к Михеевой и, криво ухмыльнувшись, видимо, эта тетка и его достала, грозно спросил: «Где тут ваше золото?» «Если эта коза сейчас полезет проверять, не из золота ли моя машина, и поцарапает мне полировку, пристрелю жирную сволочь». Непонятно откуда взявшаяся антипатия заставила дрожать руки. Потом был совместный обед, на который напросились все приехавшие соседи, кроме, конечно, уехавшей в плохом настроении госпожи Михеевой. Я умудрился отмазаться от участия в этом застолье, мотивируя тем, что машину нужно ставить на консервацию. Слово «умное», и на него никто ничего не позволил себе возразить. Хотя 4 интересных девушек, дочек и племянниц соседей помещиков мне представили. Да и пара замужних мамаш старательно строили глазки. Что ж поделаешь, глубинка, скукотища. А тут такая развлекуха и новое, очень интригующее лицо. Ладно, чуть позже я этот вопрос прозондирую, а то как-то крепостные что-то не сильно привлекают. А естество-то оно требует. Вроде как первый наезд отбили без особых напрягов. Но вот то, что касается секретности и скрытности моего появления, тут кроме нецензурных слов никак не выразишься. Когда все разъехались, и мы с генералом и городничим сидели в столовой, и дядьки шмалили трубки с табаком, Асташев сделал точно продуманный и выверенный ход. «Николай Алексеевич, Раз так сложилась ситуация и все наветы развеяны, я как раз хотел поговорить с вами. Тем более, на медне я к вам сам в гости собирался». Городничий, получивший истинное удовольствие и от поездки, и от всеобщего внимания, особенно заинтересованно слушал мой рассказ, в котором мне пришлось импровизировать и в несколько искаженной форме рассказывать про боевые действия в «Зеленке» против дикарей и белых бандитов Южной Америки. Война на Кавказе забрала много жизней русских солдат и офицеров, и мои соображения по тактике и стратегии, почерпнутые в свое время из рассказов Димки Березина, заинтересовали обоих военных. После часа общения я почувствовал, что Городничий уже практически полностью проглотил на ходу слепленную генералом легенду и всячески старается показать свое расположение. Это не то чтобы настораживало, но заставляло задуматься. Как бы ни попросил чего, что нельзя будет отказать. «Вы знаете, что я остался один. Сын Егор погиб на Кавказе». «Так вот, почему он с таким интересом меня слушал». «Я последний в роду Асташевых. Мой сын Александр носит фамилию своей матери, которую я любил и которая умерла при родах. Тогда Сашку пришлось отправить учиться в Америку. Вот видишь, что из него получилось. Я буду хлопотать о том, чтобы Александр стал следующим графом Асташевым. И вас, Николай Алексеевич, хотел просить, как старого боевого товарища, посодействовать в скорейшем продвижении сего дела». Он опустил голову и другим глухим голосом проговорил: «Очень хочу успеть внуков понянчить». Городничий, лицо которого от выпитого еще больше раскраснелось, порывисто вскочил. «Все непременно, дорогой Павел Николаевич, посодействую, да и сынок твой, я вижу, достойный продолжатель рода будет». Еще бы он попробовал отказать. Когда такой человек, как генерал Асташев, просит о таких вещах, тут как минимум стоит прислушаться и по возможности помочь. А я все с интересом наблюдал за Городничим. Дядька со всех сторон интересный и никак не соответствует тому образу, что он перед нами разыгрывает. А то, что он играет, не сильно, самую малость, это факт. Ох, будут нам от него проблемы. Когда он уехал, мы вечером сидели с генералом за чашкой чая и тихо обговаривали сложившуюся ситуацию. Многие проблемы, что мы обсуждали вчера, сами собой решились, и нужно было хоть как-то наметить будущие шаги. Он мне достаточно подробно рассказывал про своих друзей, кандидатов в соратники, но в большинстве случаев это повествование превращалось в вечер воспоминаний о былых сражениях, попойках и интригах. Когда мне это наскучило, а специально выделенный для этого ежедневник был уже исписан заметками, я перевел разговор на другую тему, которая меня несколько волновала. «Павел Никанорович, меня все волнует ваш знакомый Городничий, полковник Маркелов. Что ни говорите, а сольет он нас с вами». Асташев, оторвавшись от воспоминаний, смотрел на меня обиженно. «С чего вы взяли?» «Да не поверил он. Это я вам точно говорю. У него должность такая, присматривать, и он будет просто обязан доложить о моем появлении». «Николай Алексеевич, человек чести и мой давний знакомый, и я не намерен больше от вас, господин капитан корпуса жандармерии будущего, выслушивать наветы». «Да, старик закусил у дела и может даже на дверь указать. Павел Никифорович, давайте рассмотрим ситуацию в другом ключе. Информация обо мне все равно уйдет в соответствующие инстанции. Или вы думаете, что та жирная корова Михеева просто так успокоится? Да и среди ваших соседей найдутся доброходы, кто не применет доложить, сболтнуть, похвастаться. Это понимаем мы с вами, это понимает и Городничий. Если он не доложит, и информация пройдет мимо него, то у него будут неприятности. Ведь именно затем его здесь и поставили, приглядывать и докладывать. И что здесь получается? Долг перед державой и дружеские отношения? А вы сами говорили, что он служака и карьерист». Асташев помолчал, давая понять, что мои объяснения принял. «Ну, допустим, Александр Владимирович, я с вами согласен. Что в данной ситуации вы предлагаете? Может быть, дождаться действительно людей, наделенных властью, и все им рассказать? Для державы это будет лучшим вариантом». «Мы с вами уже обсуждали этот вопрос. Скорее всего, нас запрячут подальше и попытаются использовать в своих придворных интригах. Меня это не устраивает. Если и идти на контакт, то когда мы с вами будем стоять на определенных, сильных позициях и тогда нас не будут использовать как пешек. Минимум, на что я надеюсь, пользуясь шахматной терминологией, это конь или слон. Сильные подвижные фигуры». «Хм, они фавориты ли вы метите, Александр Владимирович?» «Нет, однозначно нет. Фавориты, как самые активные персоны влияния, всегда попадают в поле зрения всех спецслужб. А нам, чтобы что-то сделать, надо как можно дольше избегать этого внимания». Генерала начал раздражать этот разговор. Он был человеком действия, и все мои умозрительные выкладки его начинали бесить. Но он взял себя в руки и спокойным голосом спросил: «Каковы наши дальнейшие действия?» «В первую очередь, надо попрятать все необычные вещи. Для этого привлекаем Еремея, чтобы он с двумя особо доверенными мужиками в вашем лесу организовал хранилище для моего джипа. Затем отрабатываем подготовительные мероприятия по плану «Тьма». «Что это такое?» «Это план полной эвакуации, предусматривающий сокрытие всех материальных и информационных ценностей, создание резервных источников финансирования и уход на нелегальное положение, предполагающий разработку легенд и подготовку явочных квартир. Образно говоря, в случае негативного развития ситуации Александр Асташев, как вы меня представили, уезжает в неизвестном направлении, или его убивают грабители, оставив обезображенный труп, а в той же Туле появляется купец или изобретатель, ну, допустим, Трофим Пуговкин, который открывает свою лавку и начинает выпускать всякие интересные новинки. Это образно, но общую мысль вы должны понять». «Вполне. Завтра пришлю к вам Еремея, вы объясните ему, что хотите, а я пока, с вашего позволения, вызову своего старого доброго друга, с которым не раз рисковали жизнью во славу России. Надеюсь, он будет первым». «Это кто?» «Граф Свирин, подполковник артиллерии в отставке, участник турецкой кампании. Человек состоятельный, весьма неглупый, интересующийся передовыми открытиями науки». Я быстро глянул в ежедневник. Это тот, у которого сын служит в гвардии, а дочка замужем за действительным статским советником в Санкт-Петербурге? Он удивленно поднял на меня усталые глаза. «А вы неплохо все запомнили». «Ну так, это ключевые моменты по каждому кандидату. Я постарался такие вещи не оставлять без внимания». «Порадовали вы меня, Александр Владимирович. А то я грешным делом начал вас разочаровываться». «С чего бы это? Мы сейчас находимся в состоянии сбора и классификации информации. Зато, когда начнется движение, вам будет не до воспоминаний, и вы получите то, чего вам так не хватает». Он хитро посмотрел на меня, пряча улыбку в густых усах, и уже дружелюбным голосом спросил: «И чего мне не хватает?» «Вам не хватает серьезной цели, которой можно посвятить всего себя. Вы человек дела. Просто растить пшеницу, рожь, гречиху и продавать вам не интересно. Вы боевой генерал, и, соответственно, вам нужна цель – спасение Отечества. Что может быть важнее и интересней?» Он не стал ни хвалить меня, ни ругать, просто встал, доброжелательно пожелал мне спокойной ночи и удалился, на прощение буркнув, что Еремей завтра с утра в моем распоряжении. Утро начиналось как обычно. Крикливые петухи, пробежка под песни Любе, легкая зарядка и утренний мацион. На попытку того же Тимохи побрить меня отмахнулся и с большим удовольствием нормально побрился своим жилет МАК-3, используя гель для бритья, что сопровождалось очень заинтересованным взглядом моего невольного денщика. Потом, после завтрака, генерал удалился к себе писать пригласительные письма своим друзьям, а я уединился с Еремеем и кратко обрисовал ему ситуацию. Он быстро перебрал в уме все возможные варианты, кого можно привлечь к такого типа работам. И главное, чтобы умели держать язык за зубами. Уже через час возле крыльца меня ждали три кряжестых крестьянина в домтканых рубахах с топорами, пилами и лопатами. Чтобы не привлекать внимания, я переоделся в скромную одежду, которую принес Еремей. И с ним, и приданными для работы мужиками ушел в лес, где предполагалось организовать схрон для моей машины. Мы долго бродили по лесу, выискивая поляну для размещения блиндажа и найдя неплохое место, которому вполне реально без больших затрат провести машину. Я сделал разметку, определил сектора обстрела для будущих огневых точек и определил место, куда будет скидываться грунт. Скинув сюртук и рубашку, сам схватил лопату и начал резать дерн, относя ровные прямоугольники в сторону. Так мы проработали до вечера, и уже разложив костер, на котором готовился ужин, Я сидел с крестьянами и ждал, когда дойдет каша. От себя я в общий котел добавил мясную консерву из сухих пайков, галеты и чай. Несмотря на совместно проведенный в тяжелой работе день, разговор с этими людьми как-то не клеился. Видимо, сказывалось то ли недоверие, то ли отчужденность. Ближе к 11 вечера они разлеглись спать, укрывшись рогожей. И я отошел в сторону, расстелив лист пенистого полиэтилена, залез в спальный мешок, улегся и стал смотреть на звездное небо, проглядывающее сквозь крону деревьев. Так меня и сморил сон.